Подчинив всех гетов, я получил 125 миллионов дополнительных потоков мышления, и теперь моя общая вычислительная мощность равна 162 миллионам потоков мышления. Кварианцы же получили обратно свою родную планету, которую я помогу им восстановить с помощью своего строительного флота и гипернексуса, так что народ Тали стал для Альянса верным союзником. Так как на Азаре ополчились турианцы и саларианцы, им срочно необходимы были союзники, что могли бы их поддержать в случае войны, поэтому они быстро согласились на союз с Альянсом. Ну и Дреллам я предложил помощь в переселении и колонизации новых планет, а то они уже 300 лет живут на Кахе в фактическом рабстве у медуз, которые используют их как наемных убийц. Да и к тому же Дреллам приходится жить на планете с высокой влажностью, а это буквально уничтожает их легкие и убивает самих Дреллов. Я хоть и изобрел лекарство от синдрома Кепреля, но оно просто лечит легкие, и если продолжать вдыхать влажный воздух, Дреллы вновь могут заболеть. Им необходима планета с сухим климатом, но пока мы выбираем им подходящую планету, Дреллы могут пожить на ковчеге Нидос, потому как на этом судне достаточно места, чтобы вместить сразу всех кварианцев и всех Дреллов. Совету Цитадели я слил дезинформацию, что люди с Азари, кварианцами и Дреллами заключили союз и готовят нападение на станцию, так что они направили к Цитадели половину своих военных флотов, и в случае начала атаки, остальные корабли готовы будут прибыть на подмогу в кратчайшее время. По итогам моих манипуляций все люди, Азари, кварианцы и Дреллы покинули Цитадель, а турианцы, саларианцы и валусы усилили возле станции свое военное присутствие, готовясь к нападению, которое действительно вскоре произошло. Властелин воспользовался ретранслятором Омега-4 и пробудил коллекционеров на их базе возле центра галактики. Жнец отправил коллекционеров на Илос, где они отыскали канал и переправили через него крупный отряд хасков-протиан, что быстро захватили весь Президиум, включая башню Президиума, и обеспечили полный контроль над Цитаделью. В это время Властелин и дюжина крейсеров-коллекционеров прошли через ретранслятор и появились в туманности Змея рядом с Цитаделью. За считанные секунды они уничтожили турианский патруль, наблюдающий за ретранслятором, и полетели непосредственно к станции, уничтожая по пути корабли Совета Цитадели, а турианцы и саларианцы начали запрашивать подмогу, что экстренно стало прибывать и атаковать врагов с тыла, но крейсера коллекционеров быстро расправлялись с противниками, обеспечивая жнецу прикрытие и давая ему беспрепятственно приблизиться к Цитадели. На самой станции начался кипиш и паника, перво-наперво здесь хотели активировать защитный режим, да только башня Президиума уже была под контролем коллекционеров, а толпы хасков-протиан уничтожали всех, кто хотел к ней приблизиться. Корабли турианцев и саларианцев ничего не могли сделать вражескому флоту, даже выстрелы из дредноутов не были способны пробить защиту жнеца и коллекционеров, а они в свою очередь без проблем уничтожали дредноуты турианцев с одного выстрела, а уж более слабые крейсера и фрегаты жнец иногда просто таранил и разрывал их своими щупальцами. В итоге Властелин прилетел к Цитадели и подключился к башне Президиума, откуда активировал функцию ретранслятора, из-за чего центральное кольцо Президиума стало вращаться, и внутри него из Элна начало формироваться энергоядро, как и у других масс ретрансляторов. Как только ретранслятор Цитадели заработал, к станции начали перемещаться новые жнецы, что стали помогать Властелину уничтожать корабли турианцев и саларианцев, которые продолжали прибывать к станции для подмоги. Сюда отправили даже флота, что защищали Палавин и Суркеш, родные миры турианцев и саларианцев, но все эти корабли просто погибали в неравной схватке со жнецами. Впрочем, скоро я вступил в бой и показал жнецам, кто тут главный в галактике. Мой корабль Танатос на огромной скорости врезался в Цитадель, разрушая ее центральное кольцо, из-за чего ретранслятор перестал функционировать, пропустив в галактику всего несколько десятков жнецов. Войд ядро корабля поглотило Элна из энергоядра Цитадели и предотвратило огромный взрыв, сравнимый со взрывом сверхновой. Сейчас у обломков Цитадели летало лишь 6 двухкилометровых дредноутов жнецов, остальные – это эсминцы, что имеют длину около 200 метров, и в отличие от дредноутов, похожих на металлических каракатиц, эсминцы напоминают жуков-бомбардиров. Они имеют встроенное в брюшко главное орудие, не уступающее мощью главному калибру дредноута, а также 4 дополнительных излучателя, находящихся в голове и на лапках корабля. Дредноуты созданы из главенствующих рас в цикле, а вот эсминцы создаются из вторичных рас, и как я и предполагал, У жнецов помимо 20 тысяч двухкилометровых дредноутов, есть еще около 240 тысяч эсминцев, а также самый первый жнец, предвестник, созданный из левиафанов, обладает самыми большими размерами и мощью, но вот он остался в темном космосе вместе с остальным флотом жнецов, чьи корабли теперь должны будут добираться в галактику своим ходом. Уничтожив цитадель, я также уничтожил главный сервер из кинокатализатора, что управлял жнецами, но копии этого и есть на каждом жнеце, так что сейчас именно предвестник должен будет контролировать жнецов и руководить жатвой, ибо он обладает наиболее совершенной копией катализатора, почти неотличимой от оригинала и его ядро и лишь в два раза слабее, чем ядро самого катализатора, что было расположено на цитадели. К цитадели я переместил также 200 своих дредноутов и вместе с Танатосом начал истреблять жнецов. Мой флагман наиболее эффективно уничтожал этих каракатиц, главный калибр с одного выстрела разрушал двухкилометровых жнецов, когда снаряд из вращающихся тахионных полей просто разрывал обшивку вражеского дредноута, игнорируя его защиту. Дополнительные орудия также способны были разрезать жнецов потоком нейтронной материи, разогнанной до сверхсветовой скорости, ну а еще я мог на полном ходу просто разрубать жнецов корпусом корабля. Жнецам я устроил бойню, а мои дредноуты оцепили место битвы и не выпустили ни одного жнеца живым. Все вражеские корабли были уничтожены, тогда как тех же турианцев и саларианцев недавно уничтожили сами жнецы, так что у этих рас почти не осталось военного флота, максимум где-то хранятся законсервированные корабли, для которых еще нужно набрать команду экипажа. Помимо властелина я убил еще 5 дредноутов жнецов, 60 их эсминцев, ну а также разрушил катализатор и поглотил души погибших существ на цитадели. Все это в сумме принесло мне 47 миллионов очков навыков и 143 миллиона дополнительных потоков мышления. Убивать жнецов крайне выгодно, но истребил я лишь 0,5% от общего флота жнецов, тогда как один властелин был способен уничтожить весь флот Совета Цитадели, так что, если бы не я, эта галактика была бы обречена уже сейчас. Мой флот и флагман превосходит в бою жнецов и несмотря на их численное преимущество я уже способен их победить, поэтому оставшиеся 3 года до их полноценного возвращения в галактику, я могу посвятить созданию антижнеца. Сейчас, после первой выигранной битвы со жнецами я имею такой вот статус. Статус. Псионика 62.8 гигаватт 1.23 гигаватт всек. Психопатия 697.1 терабит С. Психометрия 305 430 515 потока. Психокинез 4.08 скорости света. Гиперлинк 50%. Гипердрайв 89.78 световой год в секунду. Очки навыков 114 457 246 05 в один день. Характеристики. Сила 6108, ловкость 6888, выносливость 7549, интеллект 2788 775. Значит, вот какова сила этих жнецов. Один их дредноут легко уничтожил флот саларианцев и турианцев, а уж против 20 тысяч их дредноутов у галактики не было бы и шанса. Произнесла Лера, что видела весь бой от начала до конца. Ибо Танатос висел недалеко от цитадели в невидимости и мы здесь ждали все это время нападения властелина, ну и заодно устраивали оргию, что ненадолго прервалась, когда жнец все же напал на цитадель, хотя в задней дырочке Азари по-прежнему находилось мое щупальце. За этой бойней также наблюдали и другие девушки, что также были поражены мощью жнецов. Если бы этот жнец напал на мигрирующий флот, у кварианцев тоже не было бы ни малейшего шанса на победу. Также была шокирована жнецами голенькая Тали, в чьей попке также двигался мой тентакль. Скажу больше, даже если бы все органики галактики объединились, они не смогли бы победить весь флот жнецов, силы просто не равны. Жнецы создавали свой флот миллиард лет, их никак не может победить цивилизация, что развивалась всего 50 тысяч лет, причем развитие это было спланировано самими жнецами, но вот чего ими не было спланировано, так это появление Грея. Он смог то, чего не удавалось никому вот уже миллиард лет. Он одержал победу над синтетиками, созданными дабы пожинать развитую жизнь во всей галактике. Говорила Афина, чья попка тоже была насажена на мой тентакль. Как я и думал, мой флагман легко может расправляться со жнецами, а при поддержке других кораблей, Танатос не дает этим каракатицам и шанса. Ладно, дамы, продолжим оргию и можем наконец-то лететь на Элизиум, Больше нам здесь нечего ждать и патрулировать. Джинджер, полетели к Майе. Поцеловал я Джин, что сидела сейчас своей попкой на моем члене, и всю битву сестренка провела на мне. Спасибо, Грей, за то, что спас нас. Я даже и не представляла, что нас могло бы ждать, если бы не ты. Искренне сказала Джин, и мы продолжили заниматься с девушками любовью. Эшли вот решила отдать мне свою девственность в качестве благодарности за спасение галактики, и я с радостью принял подобный подарок от этой милашки, что еще недавно была юной невинной девой, но всего через месяц после нашей встречи она стала образцовой участницей моего гарема, что готова днями напролет заниматься со мной любовью. Примечание к части. ГГ, ХТТПС ПХТСАБ ГГЛ ИГЗМХХХФИУ 6. Эшли, ХТТПС ПХТСАБ ГГЛ ТХКУХА 4 СКСЮД ГЗМ 7 ДГА. Рана, ХТТПС ПХТСАБ ГГЛ ЙОДХДУБВФТЦ 7 ЦИФИТ 7. Эшли, ХТТПС ПХТСАБ ГГЛ ЙЕНС 6 Д 18 СИ 5 ЕЦ 44 Б 8. Властелин, ХТТПС ПХТСАБ ГГЛ РГ 4 ФВИКУ ФКСХ 3 У 9. Сарин, ХТТПС ПХТСАБ ГГЛ ГДКУ ИКС 9762 ГИД 9 ЕПМГ 9. Джин, ХТТПС ПХТСАБ ГГЛ ФПХЦ ЦИСИНКС 4 ЦФИ 7. Сарин, ХТТПС ПХТСАБ ГГЛ МФПСФА 96 ВХЗЦ 9 Т 3 ВА. Джин, ХТТПС ПХТСАБ ГГЛ ВУФИКС 8 КДПНФ 7 ВКУ 9. Эшли, ХТТПС ПХТСАБ ГГЛ 5 ЕВСКС 5 КИС 1 ВПИКСА. Джин, ХТТПС ПХТСАБ ГГЛ 7 ВДЗИТ 5 КСИС ГИТ 8. Эшли и Джин, ХТТПС ПХТСАБ ГГЛ ТГБ 7 УСИ 1 МПЦ 3 ДР 7 ЙОД 9. Эшли и Джин, ХТТПС ПХТСАБ ГГЛ КТ 8 КТКСА УФЦ 6 ЙОД 8. Эшли и Джин, ХТТПС ПХТСАБ ГГЛ 7 КСРУ АВД ГНФ 6 Х 28. Афина, ХТТПС ПХТСАБ ГГЛ ТФ КМПГДУ Ц 8 Р 56. Жнец, ХТТПС ПХТСАБ ГГЛ ИР 2 МАК 5 ХИАВЗ 96. Цитадель, ХТТПС ПХТСАБ ГГЛ ФУИСК в 3 ЗИАВ СОЗА. Жнецы, ХТТПС ПХТСАБ ГГЛ СКОР 13 УКСХС ЦИСК 6. Эсминец, ХТТПС ПХТСАБ ГГЛ КУМКБ ИКС 91 ЙОД ХЙОД КЗЙОД 5 ЙОД 9. Лера, ХТТПС ПХТСАБ ГГЛ УТКСМЯК ВРА 6 ХК. Тали, ХТТПС ПХТСАБ ГГЛ У8 ЗПТ 5 С2 КСТУРАЦ 8 К. Афина, ХТТПС ПХТСАБ ГГЛ ЦПЙОД 7 ВСИАТ ВТРС ФКС 5. Джин, ХТТПС ПХТСАБ ГГЛ УВД 2 КСИ 3 ГСД БЯКС 6. Эшли, ХТТПС ПХТСАБ ГГЛ АВНА 6 НКСУК ВСИВА. Эпилог, Дракон Пустоты. Примечание к части. Джек, ХТТПС ПХТСАБ ГГЛ СКЦ 3 КСКЦ ВСТРИС КСПА. Джин, ХТТПС ПХТСАБ ГГЛ ЦВЦ 8 Е 1 КУС ЙОД ВБМ 6. Майя, ХТТПС ПХТСАБ ГГЛ ФЕПС 4 Б 6 ЗУНЕ ИП 8. Майя, ХТТПС ПХТСАБ ГГЛ ЮФТ 1 ЗВ КУГВ ТОЙОТ РФЗ Р 9. Джек, Джин и Эшли, ХТТПС ПХТСАБ ГГЛ З 7 ИКС 2 ИП 1 КУВ ЙОД 3 РД СХР 8. Майя, ХТТПС ПХТСАБ ГГЛ ЕД БИКС 2 КНФЦ ВУЦ 9. Джин, ХТТПС ПХТСАБ ГГЛ З КАКУ КЗХВ ИКС 3 МИРВА 9 С 7. Лизель, ХТТПС ПХТСАБ ГГЛ ЗЦЙОТ ТФ 2 ПИКИ ОИП КРУМ 9. Ария, ХТТПС ПХТСАБ ГГЛ АВРДАКЦФЦКСКСФРА. Коллекционер, ХТТПС ПХТСАБ ГГЛ XN 7 БН 7 КТГЛШ 8. Эмбрион Жнеца, ХТТПС ПХТСАБ ГГЛ ЙОД 92 ЦФЕТ 2 РИУ 62 ЗБН 6. Скафандр, ХТТПС ПХТСАБ ГГЛ БФ W ГВХ X 4 АИП КСХ ЗМИ 6. Левиафан, ХТТПС ПХТСАБ ГГЛ ХПУК 8 КСХ ПХУ ЕГИ 6. Левиафаны, ХТТПС ПХТСАБ ГГЛ З 8 КСГАН ДГЗБМЛ 4 ДА. Нануэль, ХТТПС ПХТСАБ ГГЛ ЕРХИН ПРИКС ДГЗБ 2 А. Трианин, ХТТПС ПХТСАБ ГГЛ В 9 XP 7 САКН 3 ХИУПНС 9. ГГ, ХТТПС ПХТСАБ ГГЛ ШКХУЦ 1 Е 4 РИУЦА. Весь бой при цитадели я фиксировал на видео и вскоре опубликовал его в Гипернит, а также открыл галактике информацию о жнецах и еще сообщил всем, что совет цитадели знал о них, но скрывал от общественности, да и к тому же ничего не предпринимал по этому поводу, думая, что это все выдумки, но как оказалось жнецы реальны и они напали на цитадель, с помощью которой чуть не переместили в галактику весь свой флот и мне пришлось уничтожить станцию, чтобы предотвратить их возвращение. Турианцы и саларианцы стали беззащитными без своего флота, А тут у них случилась новая напасть, на турианцев напали рахни, а на саларианцев трианин, что стал превращать саларианцев в растительных зомби, которых он поглощал. Видимо, это тоже были проделки жнецов. В дополнение я обвалил галактический банк валусов, что окончательно добило совет цитадели, такого союза просто больше нет и скоро не станет раз, которые туда входили. Благодаря гипернету, 300 миллионам потокам мышления и самому большому военному флоту, я мог неплохо контролировать галактику. Одним расам я помогал, другие истреблял ради создания антижнеца, потому как у меня все еще есть опасения по поводу предвестника. Он создан из левиафанов, крайне сильных биотиков-менталистов, и если стандартные дредноуты жнецов я могу уничтожать, то вот самый первый прототип может меня неприятно удивить, поэтому на всякий случай я создавал для себя дракона пустоты. Так как я аватар, состоящий из трех душ, показатель гиперлинка у меня никак не поднимется до 100%, пока я не объединю три эти души в одну гипердушу. И как раз во время формирования антижнеца, когда я буду запускать его войд-ядро, выдастся отличный шанс это сделать. После битвы при цитадели я вернулся на Элизиум, здесь я не был полтора месяца, так что, когда я утром зашел в квартиру к Джек, то увидел спящую девушку, что заснула на диване напротив включенного голографического телевизора, где она смотрела новости, а в последние пару недель новостные программы были крайне насыщенные на события. «Ты где лазил?» – пробудилась Джек, почувствовав мое появление и недовольно на меня посмотрела. «Тебя 46 дней не было», – обвинительно сказала девушка, явно злясь, что я оставил ее на такой длительный срок. «Прости, Джек, были очень-очень важные дела. Ты ведь смотрела новости?» Вот во всем этом я принимал непосредственное участие, и совет цитадели я развалил, и жнецов победил, а еще создал новый союз конфедерации Омеги. Мы как раз на Омеге должны будем скоро встретиться и подписать союзное соглашение, объяснил я и подошел, поцеловал девушку, что сама начала снимать с себя халатик. «Я уж подумала, что ты меня бросить собрался», — жалобно посмотрела на меня Джек. «Не говори глупостей, я бы тебя никогда не бросил». Поцеловал я еще раз Джек, и когда она оголилась, я стал сосать ее небольшую грудь с персингованными сосочками. «Сэр, мы вам не мешаем?» — спросила Эшли, что стояла в дверях вместе с Джин. «Знаешь, Грей, я не удивлена, что ты и эту разноцветную курицу сношаешь», — зашла в квартиру Джинджер. «Грей, ты что, по пути домой двух проституток снял? И главное, почему таких дешевых?» — спросила у меня Джек, осмотрев наших гостей, а они были одеты довольно откровенно, потому как я люблю почти голых красоток, а по возможности так и полностью обнаженных. «Нарываешься?» — сжала кулак Джин и угрожающе посмотрела на Джек. «Первое начало, рыжуля», — ответила Джек, также сжав кулак, который она окутала биотикой. «Грей, чего они здесь забыли?» — прикрыла Джек свою грудь, когда в квартире появились посторонние. «Они мои новые любовницы», — просто ответил я. «А понятно теперь, какими делами ты был занят. Хотя, какие любовницы, если это рыжая твоя сестра?» — непонимающе спросила Джек. «Сестра?» — также переспросила Эшли. «Сэр, а я ведь раньше слышала, что между вами что-то проскальзывает неправильное». «Да, я сплю со своим братом. Вы тоже с ним спите, нечего меня осуждать. Сами знаете, какой он монстр в постели. Мне хватило лишь одного поцелуя, чтобы стать от него зависимой». Не стала ничего отрицать Джин. «Грей, есть что сказать в свое оправдание?» — уточнила Джек. «Так я и с матерью своей сплю», — ответил я. «Так это и не оправдание», — потерла висок Жаклин. «Биологически мы больше не родственники и даже к одному виду не относимся, так что все нормально. Джек, я тут планирую устроить оргию с тобой, моей сестрой, моей матерью и вот с Эшли. Она наша с Джин любовница. Займемся любовью как одна большая семья», — предложил я. «Какие-то странные у тебя представления о семье», — заметила Джек. «Вот теперь ты понимаешь, почему я не хочу заводить детей. Да, ладно, дамы, готовьтесь, я сейчас Маю сюда приведу», — сказал я и перед уходом поцеловал всех девушек, после чего отправился в квартиру мамули. Майя тоже недавно спала, но уже встала, и когда я зашел в квартиру, она встретила меня у порога. «Сынок, ты наконец-то вернулся», — только и сказала мамуля, перед тем как я ее обнял, поцеловал и начал мять ее шикарную грудь. «Я сюда прилетел с Джинджер, и мы с ней очень сильно хотим заняться с тобой извращенным сексом. Как тебе идея?» — спросил я у Майи. Может, мы сначала поговорим и обсудим наши отношения, предложила Майя. Да у тебя уже из киски начало течь, к чему разговоры, ты явно готова переспать с сыном и дочерью. Уложил я Майю на стол и приподнял ее платье, что стало быстро намокать, тогда как трусики мамули уже можно было отжимать от ее нектара, развратная нимфоманка-извращенка. Шлепнул я ее по ягодичке. Сынок, это ты меня такой сделал, жалобно застонала Майя. Я знаю. Поцеловал я ягодичку мамули, пойдем в квартиру Джек, заодно и с другими моими любовницами тесно пообщаешься. Взял я на руки Майю и поцеловал ее губки, а она уже достаточно сильно возбудилась и готова была сделать все, что я скажу. В квартире нас ждали Джек, Джин и Эшли, и девушки уже были готовы начать оргию, особенно ее ждала сестренка, что наконец-то может выразить свою любовь к матери в самом чистом виде. Когда девушки увидели полностью обнаженную Майю, они поняли, почему я не смог удержаться, чтобы переспать с этой пышногрудой богиней, а учитывая, что у мамули из молочных желез шло молоко, мы все могли утолить жажду во время групповушки. Джин с удовольствием пила молоко из груди мамули, да и Джек также присосалась к сосочкам Майи, в надежде, что и у нее вырастут такие же объемные формы. Хотя, к слову, у Джин также начала активно расти грудь, и вероятно скоро сестренка также сможет радовать братика своим молочком, а братик в свою очередь будет поить сестренку своим молочком из члена, заливая им все дырочки Джинджер. Оргия у нас вышла чудесная, всех своих любовниц я уже и так развратил, поэтому в групповушке все чувствовали себя комфортно и благодаря тентаклям, никто не был обделен моим вниманием. Под присмотром Майи я лишил ее дочь девственности, так что теперь моя сестренка стала полноценной женщиной, а то раньше я брал ее лишь в ротик и попку. Если Джин и Эшли я оставил на Элизиуме, то вот стали и Лиара и я отправился на Омегу, сюда должны вскоре прибыть представители власти кварианцев, Азари, Дреллов и людей, чтобы заключить союз конфедерации Омеги. Собственно кварианцев будет представлять Тали, Дреллов будет представлять Сиха Кавси, Азари будут представлять матриарх Бенезия и матриарх Ария, ну а человечество буду представлять я, адмирал 8-го флота Альянса и Миранда Лаусон, глава Цербера, а эта организация сейчас захватила почти всю политическую власть в Альянсе и вскоре Миранда может стать вообще президентом парламента Альянса систем. Как понятно, с таким составом переговорной группы мы без проблем заключили взаимовыгодное соглашение, которое мы скрепили во время оргии. Так что с этого момента, можно считать, что власть в галактике находится в моих руках и тентаклях. С момента битвы при цитадели прошло пару месяцев, я смог уладить все политические вопросы и наладить свой режим дня. Теперь у меня есть расписание, каких любовниц я когда посещаю, так что целыми днями я только и делаю, что перемещаюсь по галактике да занимаюсь любовью со своим гаремом, но при этом благодаря ментальному контролю своей серой армады, я занимаюсь еще множеством дел, строю корабли для конфедерации по своей технологии, чтобы можно было перемещаться без ретрансляторов, еще помогаю отстраивать кварианцам Раннах, а также создаю для дреллов новый родной мир на планете Антарам, это первая планета в системе Ньютона в туманности, пределы Кеплера. Антарам идеальная планета для дреллов, здесь температура чуть выше комфортной, из-за чего воздух крайне сухой, но тем не менее на планете есть множество морей и озер, так что с водой здесь проблем нет, как и с растительностью, что создает кислородно-азотистую атмосферу. Единственная проблема этой планеты в том, что у нее есть спутник Тонал с нестабильной орбитой, из-за чего он постепенно сближается с Антаром, вызывая цунами, а его магнитное поле стало причиной сильных гроз, бушующих по всей планете, ну и через пару тысяч лет спутник должен полностью столкнуться с Антаром. Советом Цитадели был разработан план для стабилизации орбиты спутника, на Тонале нужно было разместить 10 тысяч двигателей с мощными масс-ядрами, это бы позволило стабилизировать орбиту планетоида, однако этот проект стоил слишком дорого и разорил бы любую расу, что по отдельности захотело бы осуществить подобный план, чтобы спасти Антарам и колонизировать ее, ну а совету Цитадели было невыгодно тратить столько ресурсов на какую-то планету, если эти 10 тысяч двигателей с масс-ядрами можно использовать, чтобы создать 10 тысяч кораблей. Мой флагман благодаря своей массе сравнимой с Юпитером, смог легко изменить орбиту Тонала, а также я установил на спутник десяток тахионных двигателей с гиперядрами, чтобы иметь возможность управлять и поддерживать траекторию движения планетоида. Ну и мой строительный флот начал возводить для дреллов города, где они бы могли жить и не страдать от синдрома Кеплера, вызванного вдыханием слишком влажного воздуха. Сейчас я сидел в загробной жизни и как в старые времена любовался танцем Лизелли и ее мамочки Ари, а за прошедшее время Лизелли стала просто потрясающе умелой стриптизершей, так что наблюдать за этой молоденькой Азари на пилоне было одним удовольствием. Ария, не филонь, вон посмотри на свою дочь, она прямо отдается танцу, а ты как-то халтуришь. Обратился я к королеве Омеги. Из-за того, что ты мою грудь сосал постоянно, она у меня выросла и налилась молоком, не могу я с этими бидонами танцевать так же, как и Лизелль. Как бы пожаловалась Ария, Грей, может станешь отцом еще одной моей дочери. Мое тело жаждет создать с тобой потомство, а помнишь, ты злилась на меня, когда я захотел с тобой переспать и даже попыталась прострелить мне голову из вдовы, а теперь просишь меня тебя оплодотворить. Помню, помню, я тогда еще спрашивала, чего ты хочешь добиться, и ты сказал, что желаешь захватить власть во всей галактике, и тебе это удалось сделать. Сейчас вся власть в галактике находится в твоих руках, и ты тот мужчина, перед которым даже королева Омеги склоняет колени. Ответила Ария и подошла, как раз склонилась передо мной, чтобы сделать мне минет, так что насчет ребенка, еще раз спросила Азари. Можно, но попозже, лет через 700. Погладил я щечку Ари, что стало делать мне минетик, разместив мой член между своих грудей, из которых лилось молоко, что служило смазкой. В самом центре галактики все еще существовала база коллекционеров, властелин забрал оттуда все крейсера, но на станции, летающей возле черной дыры, до сих пор оставалось пару миллионов хасков протиан под предводительством главного коллекционера, что находился под прямым управлением жнеца-предвестника, так что он может использовать этих жуков как разведчиков, посылая их на более мелких кораблях следить за обстановкой в галактике, поэтому нужно уничтожить его помощников. В Тартаре, в поясе астероидов возле аккреционного диска черной дыры, летало множество обломков кораблей. Многие смельчаки пытались пройти через ретранслятор Омега-4, но сразу после гиперпрыжка их судно разбивались о астероиды или уничтожались самими коллекционерами. Так что у этих жуков здесь есть материал для постройки новых фрегатов, на которых они могли бы после проводить разведку. Мой флагман мог и планеты таранить, да и летал он независимо от ретрансляторов, поэтому я без проблем добрался до станции коллекционеров и пробрался в самое ее сердце, где обитал главный коллекционер, огромный жук с крупной головой, именно он служил проводником воли предвестника. «Приветик, каракатица!» Обратился я непосредственно к предвестнику. «Кто ты?» — утробным голосом спросил главный коллекционер, чьими устами общался жнец. «Я тот, кто пожнет жнецов. Я — авангард вашего уничтожения. Начал я общение сразу с угроз. Исследовать тебя будет полезно для нас, когда мы прибудем. Ты станешь одной из наших приоритетных целей. Мы прибудем, чтобы возвысить всех», — ответил предвестник. «Когда вы будете уничтожены и послужите делу моего возвышения. Ты самонадеянный и высокомерен, но это пройдет, когда ты станешь нашим подопытным. Мы повидали многих таких, как ты, и все они стали частью нас. Мы неудержимы, нас невозможно остановить. Мы используем тебя, чтобы стать сильней, и будем дальше продолжать господствовать над галактикой», — спокойно сказал предвестник. «Тебя ждет та же судьба, что и властелина. Эта жатва станет для вас последней, и в этот раз пожинать будут вас», — продолжал я сыпать угрозами. «Приготовься к нашему приходу. Приготовься к нашему господству. Мы вернемся, и вы возвыситесь. Ты не сможешь остановить нас», — произнес главный коллекционер, и напал на меня с помощью биотики, но его попытка была тщетна. «Я с нетерпением жду вас», — раздавил я главного коллекционера своим биотическим полем, а после отправился исследовать станцию, параллельно зачищая ее от хасков протиан. На базе коллекционеров имелось много чего любопытного, и самым интересным был протожнец, это эмбрион жнеца, который создали коллекционеры, и чтобы превратить его в полноценного жнеца, необходимо накачать его биомассой из миллиардов живых существ. Судя по всему, коллекционеры помогали жнецам в прошлой жатве и создавали для них эсминцы, и вот строительство этого корабля по какой-то причине остановилось на стадии эмбриона. Видимо, просто жатва закончилась, и эту заготовку для жнеца оставили на следующий цикл. Я уже исследовал мертвого жнеца, Левиафана Диса, а также жнеца летающего на орбите красного карлика Мнемозины, что был обезврежен 37 миллионов лет назад. Но вот эмбриона жнеца мне еще не приходилось видеть, а я тут как раз собирался создавать своего антижнеца, так что изучение базы коллекционера поможет мне в итоге истребить самих жнецов. Сейчас я подготавливаю биомассу для своего антижнеца, молотильщики пожирают батарианцев, рахни поглощают миры турианцев и заодно остатки краганов, а трианин абсорбирует саларианцев, после чего я переработаю молотильщиков, рахни, трианина и левиафанов, чтобы породить дракона пустоты. Вот как раз после уничтожения базы коллекционеров я отправился на охоту за левиафанами. Рядом с туманностью Омега, в которой находится станция Омега, есть туманность Колыбель Сигурда, где в системе Пситофета пару лет назад обнаружили планету Диспойна. Она находится на первой орбите от звезды. Диспойна покрыта океанами и имеет атмосферу из кислорода и азота, которые выделяют водоросли, так что для колонизации эта планетка подходит, суши тут немного, но в целом условия для жизни здесь неплохие. Правда, все исследовательские зонды, посланные на планету, почему-то вышли из строя, а отправленная на планету экспедиционная группа так и не вернулась. Именно в океанах Диспойна и прячутся сейчас левиафаны. Когда я спустился на планету, то отыскал там исследовательский корабль «Монарх», что плавал в океане. Именно он отправился в экспедицию на Диспойну, но что-то сбило судно на орбите планеты, и оно рухнуло в воду, но благодаря тому, что в корпусе было достаточно воздуха, космический корабль не затонул, а остался на плаву. Аварийный маяк не работал, так что команда корабля не смогла подать сигнал бедствия. Ученые стали все же исследовать планету, и нашли в океане какую-то крупную жемчужину, что стало сводить их с ума, да и к тому же запасы еды подходили к концу, а никакой рыбы в океане они не нашли, лишь несъедобные водоросли, которые попытались съесть пару человек, но отравились. В итоге, когда еда закончилась, на судне начался каннибализм и первым съели капитана корабля. Ну и сейчас, по прошествии 2 лет, здесь не осталось выживших. На корабле имелись особые роботизированные экзоскафандры Тритоны. Они были предназначены для глубоководного погружения. Вот я сел в такого робота и улучшил его с помощью уни-меркурида, создав на этом роботе 3 орудия, с помощью которых я смогу обезвредить левиафанов, после чего спрыгнул в океан для встречи с этими морскими чудищами. Отправившись к самой глубокой океанической впадине, на самом ее краю я встретил того, кого и искал, левиафана, что выплыл из морской бездны мне навстречу. «Ты погрузился слишком глубоко во тьму», — пророкотал голос левиафана, рядом с которым я был лишь мошкой, на которую этот морской монстр взирал своими 6 глазами. «Я искал вас, создателей жнецов, вы должны мне помочь их победить. Мы никому ничего не должны, мы властвовали над галактикой, такие как ты служили нам», — ответил левиафан. «Что ж, теперь вы послужите мне, хотите вы этого или нет», — произнес я, и левиафан атаковал меня ментально, чтобы подавить мой разум. Но он был неприятно удивлен, когда понял, что мой разум сильнее. Правда, на этой планете жило сразу 3 левиафана, и вместе они попытались все же меня подчинить. Я же воспользовался орудиями моего скафандра, что стреляли гарпунами со встроенными в острие гиперядрами. Если такой гарпун застрянет в мозгу левиафана, я смогу напрямую атаковать его нервную систему. У меня имелось как раз 3 орудия, 2 на руках и 1 над головой, из них вылетели 3 гарпуна. Что пробили хитиновую броню левиафанов и воткнулись в их туши прямиком в мозг, что занимал большую часть объема их головоногого тела. Настроившись на частоту работы их нервной системы, я подчинил левиафанов своей воле, на что пришлось потратить почти 20 миллионов потоков мышления. А если бы мой разум был слабее, тогда именно эти каракатицы меня бы подчинили. Вытянув левиафанов из морского дна в космос, я поместил их в гипернексус и начал тщательно исследовать этих монстров, а также через время с помощью этих 3 каракатиц нашел еще нескольких левиафанов. Всего в галактике их пряталось 12 штук, что немного, потому как жнецы и предвестник продолжают выискивать левиафанов, чтобы превращать их тела в биомассу для создания новых жнецов. В туманности Гамма-Аида в системе Плутос на планете Нануэль я построил свой комплекс для переработки биомассы и создания антижнеца. Здесь я возвел мегазавод, что простирался аж до ядра планеты, и так как для меня это место было крайне важным, его всегда патрулировал мой военный флот, чтобы никто не смог мне помешать создать дракона пустоты. Первыми я переработал левиафанов, из которых создал эмбрион дракона пустоты, а после них принялся за молотильщиков, что на диете из батарианцев и илна вырастали до многокилометровых монстров, которых я начал скармливать праматери молотильщиков. Калрос также скушала клубни тарианина, в которые он поглотил почти всех саларианцев, ну и еще в качестве закуски выступили рахни, что сожрали всех турианцев, варка и краганов, а после по приказу царицы рахни отправились в пасть праматери молотильщиков, куда запрыгнула и сама царица рахни. В итоге мне удалось откормить Калрос до длины в 26 километров. Этот молотильщик был крайне мощным биотиком и уже сейчас мог бы сражаться со жнецами, но в данный момент я контролирую праматерь молотильщиков через гиперядро, внедренное в ее тело, тогда как дракон пустоты будет моим телом с моей душой, поэтому Калрос отправилась на переработку в биомассу, что поступало в эмбрион антижнеца. Свое гуманоидное тело я модифицировал с помощью генетического материала левиафанов, у которых имелись более совершенные нервные клетки, а также добавил улучшение от молотильщиков, их клетки обладают особыми органеллами, что отлично накапливают биотическую энергию. В эмбрион дракона пустоты я, наоборот, добавил свои гены, так что по итогу мы с ним будем генетически идентичными. По прошествии 3 лет, с момента уничтожения цитадели, я сейчас имею такую вот силу. Статус. Псионика 581 38 гигаватт 1661 гигаватт всек. Психопатия 2.15 ПТБЦ, психометрия 356 304 364 потока, психокинез 12.59 скорости света, гиперлинк 66%, гипердрайв 841.09 световой год в секунду, очки навыков 119 507 065 05 в один день, характеристики. Сила 12168, ловкость 12888, выносливость 13549, интеллект 4938 956. В данный момент без брони и корабля, я с помощью своих возможностей могу пересечь всю галактику за 2 минуты, хотя вот до Андромеды мне нужно будет лететь больше 2 дней, тогда как тем же жнецам понадобится 246 лет. Ножницы запрограммированы оберегать жизнь в галактике Млечного Пути, так что в соседние галактики они вряд ли летали. Когда создание антижнеца подошло к концу, я установил на него войд-ядро от своего флагмана Танатоса, а нулевую нейтронную материю корабля использовал для формирования рогов короны дракона пустоты, где есть своеобразная кабина пилота, куда я могу переместиться и лично управлять антижнецом. Свое гуманоидное тело я полностью объединил с моим дроном Меркурий, став единым целым с моим скафандром на наноуровне, что превратило меня в синтетико-органический организм, как та же Афина и как мой дракон пустоты, даже выглядел я теперь как гуманоидный дракон. Мои мышцы были усилены унимеркуридом, а мой скелет теперь упрочнен наносеткой из нулевого изотопа металла оболочки нейтронной звезды, также внутри нервных клеток имеются кристаллы фуллерита пропитанного энергией пустоты, а в центр груди у меня внедрено гиперядро от дрона Меркурия, что могло синхронизироваться с войд-ядром моего корабля, которое теперь установлено в антижнеце. Дракон пустоты имел аналогичное со мной генетическое и физиологическое строение, разве что мы сильно отличались габаритами и биотической мощью. Технически антижнец уже был готов, и им уже можно было управлять, однако в данный момент дракон пустоты плюс-минус равен по силам моему флагману Танатосу, чье войд-ядро я интегрировал в антижнеца, а его корпус превратил в рогатую корону на голове гигантской космической ящерицы. Далее необходимо усилить войд-ядро, так что вскоре 1000 моих крейсеров-опустошителей заняли позиции возле масс ретрансляторов и начали поглощать из их энергоядер Илна, которые они передавали на гипернексус, что отправлял его в виде луча в ядро планеты Нануэль, где находился дракон пустоты и поглощал нулевой элемент, с помощью которого наращивал мощь своего войд-ядра. Внутри самой планеты имелось около 19 квадриллионов тонн нулевого элемента, и из масс ретрансляторов удалось добыть где-то 76 квадриллионов тонн илна, благодаря этому 16-километровое войд-ядро, находящееся в пустоте, выросло до 567 километров. Теперь дракон пустоты стал почти в 43 тысячи раз сильнее. Можно сказать, что этот антижнец равен 43 тысячам Танатосам, и теперь я точно готов к битве со жнецами. 3 мои души объединились и теперь находятся в войд-ядре в пустоте, Откуда я могу управлять двумя своими телами, драконом пустоты, чьим сердцем стало 400-метровое Void-ядро, а также своим гуманоидным телом, что в груди имеет Void-ядро размером с апельсин? Дракон пустоты выглядит будто оживший космос, принявший облик азиатского небесного змея, что имеет длину в 28 километров, его нервная система и мозг сформированы из биомассы левиафанов, а плоть его тела выращена из биомассы калрос, скелет антижнеца покрыт нулевым изотопом материи оболочки нейтронной звезды, мышцы укреплены унимеркуридом, а нервные клетки усилены кристаллами фуллерита. Дракон пустоты был синтетико-органическим колоссальным ящером, в чьих жилах помимо крови тек чистый жидкий нулевой элемент с сотнями квадриллионов нано-гиперядер. Они позволяют распределять энергию по всему громадному телу дракона пустоты. Чешуя, когти, зубы и рога у дракона также из материи оболочки нейтронной звезды, поэтому антижнец обладает превосходной защитой и способен своими лапами разрывать дредноуты на части собственно. Жнецы уже были на границе галактики, так что я полетел их встречать и уничтожать. После битвы при цитадели, предвестник понял, что именно я являюсь главной угрозой для жнецов. Поэтому он лично возглавил свой флот из 20 тысяч дредноутов и 240 тысяч эсминцев, что должны были найти и уничтожить меня, а после приступить к жатве. Сам предвестник являлся самым большим жнецом, его высота достигала 6 километров, так что он был в 3 раза крупнее любого другого жнеца и в сотню раз их мощнее. Когда мой дракон пустоты ворвался в строй жнецов, он начал их жатву, став выкашивать этих каракатиц сотнями. Мое тахионное дыхание пустоты аннигилировало материю и без проблем пробивало квантовые щиты жнецов. Поодиночке они для меня были легкой целью, я буквально мог брать дредноуты жнецов в свои лапы и раздавливать их. Однако предвестник все же смог меня удивить, и моему антижнецу он решил противопоставить мегажнеца. По приказу предвестника все жнецы стали собираться вокруг него, формируя одного громадного 16-километрового мегажнеца. Каждый жнец выпустил какие-то кабеля, благодаря которым 20 тысяч дредноутов и 240 тысяч эсминцев объединились в единый синтетико-органический организм. Все корабельные массы ядра были синхронизированы и работали в унисон, увеличивая общую мощь этого мегажнеца, что фактически превосходил меня по размерам. Длина змееподобного тела антижнеца хоть и достигала 28 километров, но половину его туловища занимал длинный утончающийся к концу хвост, да и в целом у дракона пустоты было тонкое тело, тогда как мегажнец являлся такой крупной гигантской каракатицей, которую мне предстоит убить, и у меня это наверняка даже получится, но вот если бы меня не было, то жнецов некому было бы остановить. С помощью своих крейсеров-опустошителей и дредноутов я бы вряд ли победил этого мегажнеца, но у меня все еще есть гипернексус и три ковчега. Вот с их помощью все же удалось бы пробить защиту этого колоссального металлического чудища. Однако, я на всякий случай создал дракона пустоты, и это было очень верным решением. По сути, опустошители, дредноуты и гипернексус нужны мне были именно для осуществления плана по созданию антижнеца. С их помощью я проводил сбор ресурсов, постройку и контроль галактики, чтобы мне никто не мешал. Тогда как мой флагман Танатос необходим был, чтобы победить властелина, отбить первую волну жнецов и уничтожить цитадель. Усилия по созданию Танатоса не пропали зря, ведь я использовал корабль при постройке антижнеца, его Void-ядро стало сердцем дракона пустоты, а его корпус теперь украшает рогатой короной его голову. Мое тахионное дыхание не смогло пробить защиту мегажнеца, что пустил всю мощность сотен тысяч масс ядер на поддержание квантового щита, ну а также предвестнику играл на руку тот факт, что я в общем-то лишь недавно создал дракона пустоты и банально еще не научился эффективно его использовать, ведь благодаря Void-ядру я имею доступ к огромным объемам пространственной энергии, да только мне нужно контролировать ее, чтобы случайно не навредить своему телу, все же у него есть своя пропускная способность. В итоге дракон пустоты окутал мегажнеца своим телом, став его раздавливать и разрывать когтями. Это мне помогло проделать брешь в защите, и туда я выдохнул тахионное дыхание пустоты, пытаясь добраться до предвестника, что контролировал и координировал других жнецов. Мегажнец в свою очередь отстреливался многочисленными лучами, состоящими из потоков расплавленного урана и вольфрама, но мою чешую они пробить не могли, и вскоре я все же уничтожил предвестника, но другие жнецы также обладали самостоятельностью, поэтому после гибели лидера, они облепили уже меня, а после все вместе в единый миг взорвались, создавая вспышку, как при взрыве нескольких сверхновых. Моя защита выдержала, но все равно эти жнецы оказались крайне сильными противниками. Почти все жнецы погибли при попытке моего убийства, но несколько уцелело, они специально отлетели подальше от меня, чтобы продолжить жатву после моего устранения, однако я выжил и окончательно добил этих металлических каракатиц. За уничтожение всех жнецов я получил 155 миллиардов очков навыков, а также 290 миллиардов дополнительных потоков мышления, и в данный момент я имею такой вот статус, что отображает мою силу. Статус. Псионика 858.5 тераватт. Всек. Психопатия 124.45 питабитце. Психометрия 294.432.791.423 потока. Психокинез 002 световой год в секунду. Гиперлинк 100%. Гипердрайв 256.405 световой год в секунду. Очки навыков 155.237.493.384.05 в один день. Характеристики. Сила 580.625.614. Ловкость 580.626.334. Выносливость 580.627.015. Интеллект 124.446.021. В данный момент благодаря 100% гиперлинку я могу быстро усваивать очки навыков и усиливать с их помощью свой интеллект. Один пункт характеристики поднимается за одну секунду, но все равно, чтобы потратить все очки навыков, которые я получил после убийства жнецов, мне понадобится почти 5000 лет. Жнецы миллиарды лет пожинали все развитые расы галактики, так что когда я их пожал, то обеспечил себя энергией на тысячи лет вперед, и сейчас могу просто расслабиться и наслаждаться жизнью, занимаясь тем, что мне нравится. Определенно я неплохо поработал и в одиночку победил флот из 260 тысяч живых кораблей. Даже если я ничего не буду делать, то через 5000 лет, когда я усвою все очки навыков, буду иметь вот такую силу. Статус. Псионика 420.053.8 тераватт. Всек. Психопатия 155.361.94 питабитце. Психометрия 579.159.904.223 потока. Психокинез 28.81 световой год в секунду. Гиперлинк 100%. Гипердрайв 320.103.355.2 световой год в секунду. Очки навыков 005 в один день. Характеристики. Сила 640.625.614. Ловкость 640.626.334. Выносливость 640.626.995. Интеллект 155.361.939.405. Когда все очки навыков установятся, я перемещу Void ядро со своей душой в пространство среди времени и сделаю его частью ядра Творца, усилив демиурга энергии разума и пространства. Так я выполню свою задачу аватара, но пока что эти 5000 лет я могу развлекаться как пожелаю. В пространстве среди времени, собственно, время течет иначе и демиургу не придется прям долго ждать. После уничтожения жнецов я отправился праздновать свою триумфальную победу со своим гаремом. Джинджер за последние 3 года из рыжей стервы превратилась в мою милую любящую сестренку с пышной объемной фигурой. Из-за того, что я сосал ее грудь, у нее начало идти молоко, так что молочные железы у нее теперь такие же пышные, как и у нашей мамули, и Джин любит кормить меня своим молоком, сидя своими дырочками на моих массивных приборах. Майя очень рада, что мы с Джин стали любовниками и теперь имеем такие хорошие теплые отношения, ну и мамуля всегда рада поучаствовать в групповушке с сыном и дочуркой. Сейчас я хоть и не являюсь больше человеком, тем не менее, я по-прежнему люблю свою мать и сестру, и занимаюсь с ними любовью, я по-настоящему наслаждаюсь нашей близостью, хотя по факту я уже давно далек от смертных и их потребностей. Да чего уж, я спокойно загеноцидил несколько раз, но я все еще привязан к своим близким, и благодаря объятиям вечности, я ощущаю их чувства, что помогают мне все же не терять человечность окончательно, несмотря на то, что я по большей части являюсь самым мощным коллективным разумом в галактике. Для Джек я стал самым близким человеком, и ее ко мне любовь настолько приятная и искренняя, что если бы я не был извращенцем, помешанным на инцесте, и мне пришлось выбирать лишь одну девушку в качестве спутницы жизни, я бы выбрал Джек. Однако, я похотливый космический тентаклеевый монстр, которому одной любовницы мало, но Джек меня обожает и закрывает глаза на все мои минусы, даже на то, что я сплю с сестрой и матерью, тем более с Майей и Джин она хорошо ладит, и мамуля даже начала мне намекать, что хочет внуков от Джек. Эшли Уильямс меня тоже полюбила, но больше она меня уважает за мои заслуги в деле возвышения человечества, явно тут влияет ее воспитание в семье военных Альянса, что поколениями служили человечеству. Девушку я в итоге повысил до адмирала 8-го флота, так что она не только смогла перебороть проклятие семьи, что навлек на свой род генерал Уильямс, она в итоге получила звание выше, чем у своего деда. Правда, заработала Эшли это звание своим соблазнительным телом и высокими навыками в постели, а девушкой она была крайне старательной. Из скромной невинной девы, что росла в религиозной семье, Уильямс превратилась в развязную девицу, что пытается подложить под меня своих трех младших сестер, и я и не против. У Миранды Лаусен также имелась сестра Ариана, что вскоре подрастет для взрослых отношений, и Миранда также желает, чтобы Ариана выбрала достойного мужчину, меня, ибо для самой Миранды я идеальный партнер, от которого она желает родить ребенка, хотя я чаще всего беру мисс Лаусен в ее шикарный задок. Глава Цербера помогает мне править галактикой и людьми, а свободное от работы время Миранда проводит со мной или сестрой, так что, когда Ариана подрастет, она хочет, чтобы мы втроем проводили время в постели. На Элизиуме живут мои человеческие любовницы, а вот на Омеге обитают мои ксенолюбовницы. Лизеллы вместе с Лиарой подружились еще в начале наших с доктором Тессони отношений, а также Лизеллы смогла найти общий язык с Тали, и теперь все эти три красотки часто танцуют для меня стриптиз, что перерастает в групповушку, к которой часто присоединяется Ария, ее бывшая охранница Сиха и иногда еще матриарх Бенезия. Ария и Бенезия возглавили республику Азари в составе конфедерации Омеги. Тали технически считается королевой кварианцев, ибо я им помог вернуть Раннах, а Тали моя девушка, по этому же принципу Сиха Кавси стала правителем Дреллов, я им помог найти, колонизировать и обустроить новый мир, а Сиха моя девушка, что однажды пыталась меня убить, но в итоге это стало началом наших с ней отношений. В постели я могу удовлетворять сразу по 5 девушек за раз, и если я не сдерживаюсь, то после 4 часов активного соития все они теряют сознание от блаженства, в итоге за день я могу менять своих любовниц 6 раз. Поэтому для комфортного времяпровождения мне нужно хотя бы 30 постоянных любовниц, тогда как сейчас у меня есть лишь 12 женщин, так что гарем еще можно расширять, но нужно разнообразие, ибо в данный момент у меня в любовницах есть 4 Эзари, 1 женщина Дреллу, 5 человеческих женщин, одна кварианка и одна синтетическая красотка. В этом галактическом цикле было лишь 12 космических рас: Азари, Турианцы, Саларианцы, Люди, Валусы, Ханары, Илкоры, Батарианцы, Дреллы, Варка, Краганы и кварианцы. Именно их бы пожали жнецы, если бы я их не остановил. Хотя турианцев, саларианцев, краганов, варка и батарианцев почти полностью истребил именно я. Но уже сейчас есть планеты, где жизнь достаточно неплохо развилась, но разумные там не освоили космические технологии. Это, к примеру, планета Парнак, где живут Йиги, а также есть планета Турвес, где обитает птицеподобная раса Рлэй, и еще есть планета Икрам, где живет разумная насекомоподобная раса Кирики. Если бы жнецы как обычно провели свою жатву, то в следующем цикле именно эти три расы первые освоили бы космос, но среди них нет никаких милых ксенокрасоток, поэтому я решил взять эволюцию в галактике в свои руки. Ранее протиане вмешались в эволюцию Азари и создали отпадных синих красавиц, что просто восхитительно в постели благодаря своей природной биотике. Также Азари имеют долгий срок жизни, а благодаря отсутствию у них мужчин, на Тесси почти не было войн, а все конфликты являлись локальными и быстро решались. Поэтому я также решил взять некоторые виды и направить их развитие в нужном мне русле. Достаточно забавно, что во времена протиан тех же Эзари, краганов и саларианцев часто употребляли в пищу в качестве мясных блюд, особенно протиане ценили саларианскую печень. Но в Эзари, протиане видели не только вкусный деликатес, но и потенциал развития в доминирующую космическую расу, поэтому они и начали помогать им развиваться. Сейчас также есть существа, которых галактические расы употребляют в пищу и благодаря своей распространенности на разных планетах, эти существа также могли бы развиться до космических цивилизаций к следующему циклу. Первый кандидат – это пыжики, они достаточно разумные космические обезьяны, что часто пробираются на космические корабли и так попадают на самые разные планеты, но их родным миром является Элитания. Те же краганы ели пыжиков, но краганы в целом были неприхотливы в еде. Пыжикам я добавил некоторые гены от Азари, людей и кварианцев, чтобы эти космические приматы, похожие на лемуров, эволюционировали в синих хвостатых гуманоидов с полосатой кожей и природной биотикой, с помощью которой они могли бы размножаться без участия мужчин, как и Азари. В результате моих манипуляций получилась раса утонченных синих красоток, что способны прожить несколько тысяч лет, и новый вид я назвал «мелиады», так в древнегреческих мифах назывались нимфы фруктовых деревьев, а пыжики, как и любые другие обезьяны, любят фрукты. Собственно, нимфы, с древнегреческого значит «невесты», в мифах это были божественные духи природы, что часто вступали в сексуальную связь с богами и порождали от них других богов, или новые виды существ. По сути, я занимаюсь выведением новых видов, как раз чтобы потом опробовать этих ксенокрасоток в постели, так что все свои эксперименты я решил называть в честь нимф, а их было достаточно много видов. Несмотря на то, что пыжики зародились на Элитании, лучше всего они расплодились на другой планете, Заря, что находится в туманности предела Исмара в системе звезды Фая. Именно на планете Заря располагалась главная штаб-квартира синих светил, при этом планета была буквально тропическим раем с буйной растительностью на всех 8 континентах, так что Мелиад я решил поселить именно в этом мире, предварительно очистив его от наемников. Для начала я создал 20 тысяч Мелиад, дав им разный набор генов и поселил их на Заре, где они будут жить и развиваться под моим присмотром, а также размножаться и увеличивать свою популяцию естественным путем. На родине пыжиков, Элитании, очень своеобразная флора. Она состоит из мхов, лишайников и водорослей, а в воздухе летают мелкие симбиотические организмы, что являются важной частью биосферы. Для живых существ с других планет вдыхание этих симбиотических микроорганизмов смертельно, они вызывают анафилактический шок, удушье и смерть. Поэтому, чтобы колонизировать Элитанию, необходимо было очистить воздух от этих микроорганизмов, но без них погибнет вся экосистема планеты. Я же решил создать на Элитании новую растительную расу, и взял за основу эти симбиотические микроорганизмы, трианина и молотильщиков, чтобы вырастить дендроорганических красоток, дриад, названных в честь нимф деревьев. Дриады также должны стать природными биотиками, причем благодаря своей растительной природе они будут способны управлять растениями. Размножаются дриады деторождением, все же для секса мне необходимо, чтобы все мои нимфы имели привычные мне первичные и вторичные половые органы, так что у дриад будет и киска, и грудь, ну и попка для выведения отходов жизнедеятельности. Из-за своей растительной природы, дриады могут получать энергию от солнца и от радиации, чтобы долго обходиться без пищи, но для пополнения организма белками, углеводами, жирами, минералами и витаминами им необходимо будет питаться. Как и у Азари, во время секса дриады смогут перенимать гены от своего партнера и передавать его своему потомству. Еще одним распространенным в галактике существом является варин. Это хищники с родной планеты Краганов-Тученки, они похожи на помесь собаки и рыбы. Их так и называют рыбопсы. Во время краганского восстания краганы использовали варенов как своих боевых спутников, даже сейчас многие держат варенов как питомцев, та же Джек хотела себе завести варена, и я подарил ей один экземпляр, это была женская особь варена, что имела биотические способности и красно-оранжевую чешую, так что Джек назвала его Джинджер, в честь моей сестры, точнее назло ей. Варены биотики не такое уж и редкое явление, но все подобные особи имеют крайне отвратный характер, так что с Джинджер тут еще одно совпадение. Варены имеют разный окрас чешуи, чаще всего встречаются черно-серебряные, но в целом, как и у обычных рыб, у них крайне широкий спектр цвета чешуи. В ресторанах тех же Азари подают мясо рыбопсов, и также в галактике распространен маргарин из сала варенов, а все потому, что краганы во время своих войн завезли варенов на множество планет, и там эти рыбопсы укоренились и размножились, а иногда даже уничтожали экосистемы планет. Варенам я добавил гены краганов, дреллов, саларианцев и левиафанов, чтобы превратить рыбопсов в рыбодевушек, Как раз за основу я взял красно-оранжевого варенобиотика, поэтому новый вид выглядел как красные чешуйчатые красотки с некоторыми признаками рыб, но опять же, размножаются они привычным деторождением, поэтому способны в год породить лишь 1-2 ребенка, в отличие от крагонов, что плодились по 1000 новых особей в год с помощью яиц, варены размножались с такой же скоростью. Рыбодевушек я назвал наяды, в честь водных нимф, их я поселил на Вермайре, где Сарин устроил себе базу, но все же это превосходная свободная планета, где есть все условия для жизни и развития наяд. Рыбодевушек я также создал 20 тысяч в своей лаборатории на Гипернексусе, все они имеют немного разный набор генов, так что при размножении будет сохраняться необходимое разнообразие. Кстати, среди мелиад, дриад и наяд были особи, которым я дал некоторые свои гены, их с большой натяжкой можно назвать моими дочерями, и у меня большие надежды на них. Я надеюсь, что они возглавят свой народ, ну или как минимум соберут себе самый большой гарем. Во всех моих экспериментах по выращиванию новых видов мне помогала Афина, она была не только секс-андроидом, еще она обладала немалыми вычислительными возможностями и познаниями в генетике, благодаря чему оказывала мне поддержку в селекции моих нимф. Ну, а еще я постоянно занимался любовью с Афиной в своей лаборатории. Мы с Афиной были подобны богам, бессмертными могущественными существами, обладающими сверхчеловеческими силами и интеллектом. С помощью своих сил и познаний мы создавали новые виды живых существ и помогали им развиться, а также присматривали за ними и оберегали от угроз. Думаю, подобная игра в Бога развлечет меня на несколько тысяч лет, заодно я пополню свой гарем прекрасными нимфами. Понемногу я также начал исследовать и соседние галактики, в той же Андромеде есть несколько разумных рас, но опять, к сожалению, никого симпатичного, зато я пополнил свой банк различными генами, с помощью которых можно улучшить местные перспективные виды животных и на их основе создать новых нимф. Пока устанавливались очки навыков, добытые за истребление жнецов, я решал проблему отсутствия ксенокрасоток в ближайших галактиках, ну и попутно разбирался с другими проблемами, что терзали соседние галактики, а в некоторых галактиках я и сам стану главной проблемой.